Глава 36. Выбежав из ресторана, Люк какое-то время видел впереди растрепанную шапку волос Отиса. Сначала тот быстро шагал, потом, дойдя до угла улицы, перешел на бег. Люк, стараясь не отстать, на углу чуть не сбил с ног пожилую пару. Голова Отиса появлялась и исчезала в толпе. Сначала Люк не терял его из виду, а потом младший брат исчез, словно испарился. Люк, замирающим от страха сердцем, добежал до следующего угла. «Шарлотта, кто же еще?» Это с ней Отис разговаривал на скамейке перед Энджел. В тот самый день Шарлотта вдруг возникла перед офисом Люка. Они пошли пить пиво, она показывала ему фотографии приглянувшегося ей платья подружки-невесты. Всего за несколько часов до этого она выболтала его младшему брату, что Майя влюблена в другого мужчину. Зачем? Для чего говорить такое 12-летнему мальчишке? А главное, назвала ли она ему имя этого мужчины? Люк очутился на улице из одинаковых стандартных домов, почти пустой, не считая женщины с детской коляской и двух девочек-подростков, шедших в противоположную сторону. Он замер на перекрестке, озираясь. Повсюду он видел одних детей. Летние каникулы. Но Отиса среди них не было. Люк решил искать его на Хай-стрит, вряд ли он свернет в проулок. Места для него не очень знакомы, и спокойнее оставаться на главных улицах. На бойком перекрестке Отис наверняка должен был перейти с бега на шаг. Люк позвонил Кэт, сказал, что не может его найти, и попросил позвонить Отису на мобильный, но в ответ услышал, что брат оставил свой телефон в ресторане, теперь он у Кэт. Тогда Люк посоветовал отправить сообщение на стену Отиса в Фейсбуке, чтобы поиском занялись его друзья. А еще разослать смски всем ребятам из его адресной книги. «Звонить Кэролайн?» — спросила Кэт. «Нет, давай немного подождем», — решил Люк. «Он наверняка пойдет кому-нибудь из приятелей или вернется домой. Посмотрим, как подействует сообщение, не будем ее пугать раньше времени». За следующие 45 минут Люк преодолел мили две и ужасно натер ноги, потому что щеголял в тяжелых башмаках без носков. Заплутав, он опять позвонил Кэт и стал выяснять, как ему добраться до дома Кэролайн. Когда он туда добрел, с него градом катил пот, рубашка намокла под мышками. «Ну?» — спросил он, открывшую дверь Кэт. «Какие новости?» Кэт покачала головой и заплакала. «Брось!» — Люк взял ее за локоть, привел в гостиную и усадил на диван. «Не плачь. Ничего с ним не будет. Он не маленький, уже 12 лет все-таки. Все обойдется». Он так расстроился. Мало ли что ему взбредет в голову. Вдруг он наделает глупостей. Никаких глупостей он не наделает. Он умный мальчик. Он просто вобрал голову в плечи и пережидает бурю. «Думаю, пора звонить Кэролайн», — сказала Кэт. «Прошел уже целый час. Господи, мне плохо». Она позвонила и выключила свой телефон. Оба оглянулись на топот. Бью и Перл сбежали по лестнице вниз. «Мы пытались зайти на страницу Отиса в Фейсбуке, но не смогли», — доложила Перл. «Мы перепробовали 100 паролей», — пискнул Бью. «Зато на твое сообщение на его стене многие отзвались», — продолжила Перл. «Все за него тревожатся. Но никто не знает, где он. Хотя девочка из его класса, ее зовут Ханна, утверждает, что час назад видела его в Соунедже». «Глупости. Час назад он был с нами в Нандес». «Я посмотрела, где этот Соунедж», — сказала Перл. «Туда 3 часа езды на поезде». «Отлично сработано», — похвалила Кэт, ласково щипнув Бью. «Продолжайте в том же духе. Как только кто-нибудь скажет что-то полезное, мигом докладывайте мне». Перл и Бью послушно кивнули и убежали наверх. «Отец», — похватилась Кэт, — «я не сказала отцу». «Давай я ему позвоню», — предложил Люк. Кэт кивнула. «Отец», — начал Люк, когда Эдриан взял трубку. «Это я. Слушай. Мы с Кэт повели детей в кафе. Там немножко повздорили с Отисом, а он взял и сбежал. Я пытался его догнать, но не смог. С тех пор прошло уже больше часа. Он не захватил с собой телефон. На том конце тяжело молчали. «Пап, извини, черт, Каролайн знает?» «Да, она уже возвращается домой». «Господи, из-за чего хоть повздорили?» «Это громко сказано. Так что случилось-то?» Люк помолчал и ответил вопросом на вопрос. «Ты где? Можешь приехать?» Теперь паузу выдержал Эдриан. «Я только выхожу из офиса». Он был непривычно сдержан. «Вот и давай живо сюда». «Да», — протянул он, — «конечно. Увидимся через полчаса». «Хорошо», — недовольно сказал Люк, — «если это тебя не затруднит». «Не в том дело, Люк, просто эта женщина, Джейн, я ее нашел. Мы должны встретиться через час, она расскажет, что ей известно про Майю». «Вот оно что. Ты можешь перенести встречу?» «Не могу. У меня нет ее номера, а у нее моего». «Вот оно что», — повторил Люк. «В общем, я здесь, и Кэт. Каролайн едет сюда. Ты хоть постарайся оставаться на связи. Если я тебе не дозвонюсь, то потом сломаю тебе обе руки, я серьезно». «Непременно», — торопливо ответил Эдриан. «Даже три. Если пропадет сигнал, мы найдем место с сигналом, а ты все время мне звони». Люк уже хотел попрощаться, но спохватился. «Слушай, у тебя есть догадки, где искать Отиса? Он же твой сын, ничего не приходит в голову». На том конце раздался безнадежный покаянный вздох. «Нет», — сказал Эдриан, — «ровным счетом ничего». «Не переживай», — сказал ему Люк, — «другого я и не ожидал».